Вошли четверо. Гардин гостеприимно указал на кресло, окружавшее его стол. Вошедшие поклонились и сели, выдерживая паузу. Видимо, ждали, что первым заговорит мэр. Гардин открыл затейливо украшенную крышку сигарной шкатулки, принадлежавшей когда-то Джорду Фара, члену Совета попечителей энциклопедических времен. Шкатулка была сделана на Сантании, но сигары в ней теперь лежали местные. Поочередно, молчаливо и торжественно члены депутации взяли по сигаре и церемонно закурили. Зеф Сермак сидел вторым справа. Он был самым молодым из четверых и самым интересным на вид. У него были жесткие, белесые, аккуратно подстриженные усы и глубоко посаженные выцветшие глаза. Остальные трое Гардина не заинтересовали. Он сосредоточился на Сермаке, который за время со дня своего избрания в городской совет успел не один раз перевернуть там все вверх дном. Гардин сказал, обращаясь именно к нему: «Искренне рад вас видеть, советник. В особенности после вашего блестящего выступления в прошлом месяце. Ваша критика внешней политики нашего правительства была просто превосходна». В глазах Сермака вспыхнули злые искорки. «Для меня большая честь, что вы это заметили. Критика могла быть какой угодно, главное по делу». «О, да, ваше мнение – это ваше мнение, несомненно. Ну и потом, вы еще так молоды», – Сермак сухо ответил. «Молодость – это грех, которому каждый подвержен в определенное время. Вы, между прочим, стали мэром города, когда были на 2 года моложе меня». «Однако, сосынок, не так-то прост», – подумал Гардин. «Если я правильно понимаю», — сказал он мягко, — «ваше посещение имеет ту же цель — поговорить о внешней политике. Вы выражаете мнение всех спутников, или я должен буду выслушать каждого в отдельности?» Молодые люди, понимающе переглянулись. А Сермак торжественно изрек: «Я говорю от имени народа Терминуса. Народа, который, наконец, имеет своих представителей в насквозь обюрократившейся структуре, именуемой Советом». «Понятно. Давайте дальше. Дело в том, господин мэр, что мы недовольны. Мы. Это надо понимать, народ?» Сермак зло покосился на Гардина, чувствуя подвох, и холодно ответил: «Я уверен, что мои взгляды разделяет большинство избирателей Терминуса. Устраивает это вас?» «Ну, это еще надо проверить. Но продолжайте. Итак, вы недовольны?» «Да, недовольны. Возмущены политикой, которая за 30 лет сделала Терминус беззащитным перед любым вторжением извне». «Ясно, продолжайте. Благодарю вас», – процедил Сермак. «Поэтому мы формируем новую партию. Ее задачей станет защита жизненных интересов населения Терминуса. Мы собираемся выкинуть вас и ваших трепачей из зала заседаний Совета. И очень скоро». «Если только». Обязательно должно быть что-то вроде «если только». «Вовсе не обязательно. Но тем не менее, если только вы немедленно не уйдете в отставку. Я не прошу вас изменить вашу политику, потому что не верю ни единому вашему слову. Ваши обещания ничего не стоят. Единственное, что нас устроит – немедленная отставка». «Понял». Гардин, положив ногу на ногу, откинулся назад и покачивался на стуле. «Таков ваш ультиматум». «Спасибо, что предупредили. Но, видите ли, я откажусь». «Вы напрасно думаете, что это предупреждение, господин мэр. Новая партия уже сформирована и начинает официально действовать с завтрашнего дня. Для компромиссов нет ни времени, ни места. Честно говоря, только ваши личные заслуги перед городом заставили нас предложить такой вариант. Я предполагал, что вы его не примете, но, по крайней мере, наша совесть будет чиста. Следующие выборы покажут, что ваша отставка неизбежна». Он встал, За ним, как по команде, поднялись остальные. Гардин поднял руку. «Постойте! Прошу вас задержаться!» Зеф Сермак недовольно опустился в кресло. Лицо Гардина оставалось непроницаемым, хотя он с трудом сдержал улыбку. О чем бы они там ни трепались, а должно было последовать какое-то предложение. Этого предложения он и ждал. Раскурив погасшую сигару, он спросил: «А каким именно образом вы хотели бы изменить нашу внешнюю политику? Хотите, чтобы мы немедленно напали на все 4 королевства?» «Я этого не предлагаю, господин мэр. Мы требуем вашего отказа от пацифизма. За время своего правления вы только и делали, что оказывали научную и практическую помощь 4 королевствам. Вы дали им атомную энергию. Вы помогли восстановить атомные электростанции. Вы открыли там клиники, химические лаборатории, заводы». «Какие у вас возражения?» «Это делалось якобы для того, чтобы они не напали на нас. Заигрывая с ними, вы затянули терминус в омут. В итоге мы теперь отданы на откуп этим варварам». «Каким же образом?» «А таким, что вы дали им энергию, оружие, оснастили корабли военного флота. Теперь они несравненно сильнее, чем 30 лет назад. Их запросы растут, и оружие у них скапливается все больше. А когда они получат новое оружие, то удовлетворят все свои запросы разом. Захватят терминус. Не тем ли обычно кончаются такие игры?» «А что предлагаете вы?» «Немедленно прекратить заигрывание, пока у вас еще есть такая возможность. Направьте все усилия на укрепление мощи терминуса и ударьте первым».